Глава 14. Узурпация. Реальный мир. Москва-Сити. Корвин и Рианна, то есть Кирилл и Лариса, сидели в небольшой кафешке на окраине Москвы. Как и в любой недорогой забегаловке подобного типа, кафе было полностью автоматизировано. Правда, вместо уже привычного для столичных жителей автоматического коннекта с имплантированным микрочипом и предоставления удобного голографического интерфейса заказов, здесь посетителей ждали устаревшие образцы сенсорного терминала меню, встроенные в стол, по которому Лариса и барабанила нервно пальцами, листая проекции страниц в поисках нужной категории. «Вот!» — наконец заметила она знакомое название и ткнула в кнопку заказа. «Кир, тебе что-нибудь взять?» «То же самое, что и тебе», — рассеянно отозвался брат. Проекция мигнула, подтверждая заказ, и стала почти совершенно прозрачной, открывая взору пластиковую поверхность стола с кем-то небрежно нацарапанным трехсимвольным посланием в известное место пешим туристическим маршрутом. «О чем думаешь?» «Да все об этих уродах. Ты точно не запомнила их лиц?» «Это бы нам все равно ничего не дало. Типичные уголовные рожи без особых примет». Девушка пожала плечами. «А запись я не смогла включить». «Но я все равно отправлю запрос в дозор-систему». Упрямо стиснул кулаки Корвин. «Они тебя похитили. Угнали кар. Угрожали физической расправой». «Кирилл, успокойся. У нас все равно нет никаких доказательств». «Найдутся. Пусть обыщут поляну. Там должны быть следы их машины». «Да они и сами не по воздуху перемещались. Частицы ДНК, образцы одежды. В конце концов, пусть выяснят, чьи микрочипы засветились в том районе. Это ведь их прямая обязанность — следить и оберегать. Вот пусть и занимаются». «А как же угрозы? Думаешь, эти типы шутили?» «Надеюсь, что нет. Тогда они сами объявятся. Как только мы свяжемся с дозорными. Тут-то мы их и повяжем». Услышав истерический смех сестры, парень осекся и умолк. «Ой, не могу. Ты слишком часто смотришь экшн-виртуалки, Кир». «Решил собственную сестру использовать в качестве наживки?» «А почему бы и нет? Теперь-то мы будем готовы!» «Братик, братик, когда ты уже повзрослеешь, а?» Девушка покачала головой. «Вообще-то мне скоро 26». «Может, лучше разузнаем что-нибудь об этом втором программисте, про которого рассказала Надя?» «Там все глухо». Кирилл махнул рукой. Начинал с обычных автопилотов Гугла, потом гражданская авиация, оформил несколько патентов и перешел в Роскосмос. Занимался разработкой искусственного интеллекта для проекта Кассиопея-2. Оттуда его захедхантили в Виртуком для работы над колонизацией. Ну и, как водится, больше никакой информации в открытом доступе. Корпоративные секреты, НДА и так далее. НДА – соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, подписываемое при устройстве на работу. Ого, К2Р? Лариса удивленно изогнула бровь. «В смысле? Ну ты же сам сказал, что этот Полтавский работал над Кассиопеей-2». «И?» «Кир, ты вообще хоть иногда новости смотришь?» «Ну, подписан на несколько каналов». «Я не про игровые, а про новости из реального мира. К2Р — это аббревиатура. После неудачного запуска первой Кассиопеи было заложено строительство сразу трех космолетов второй серии. Одна Кассиопея создается в России, вторая разрабатывается НАСА, ну и третья занимается Еврокосмос. К2Р, К2Н и К2Е. Кажется, что-то такое я слышал». Признаваться в своей неосведомленности молодому человеку не хотелось. К тому же он не врал, сочетание К2Р явно вызывало какой-то смутный отклик в его памяти. Кажется, где-то он действительно уже слышал эти буквы и цифры, причем совсем недавно, и точно не из новостей. «Барон!» — воскликнул вдруг Кирилл, вспомнив. «Ау, братишка, хватит уже витать в виртуале». Лариса привстала, вытянулась и демонстративно помахала рукой перед лицом брата. «Оглянись, вокруг реальный мир, а мы сейчас с тобой будем пить самый настоящий латте. Горячий и, надеюсь, вкусный. Можешь ты хоть на пару минут забыть про свой клан и про виртуальные игрушки? Твою сестру, между прочим, только что чуть не убили. По-настоящему». «Ты не понимаешь. Я вспомнил, где слышал эту аббревиатуру раньше. Сейчас импортирую логи из игры и... Проклятье! Здесь даже нет игрового коннекта к вирту!» Девушка демонстративно подняла голову к потолку и закатила глаза. «Наш барон, ну который Шардон, это ведь он попросил меня найти Надю и ее отца. А совсем недавно я получил от него новый квест в реальности. Теперь он хочет получить доступ к некоему серверу К2Р, и там еще какие-то цифры, понимаешь?» «Не очень». Мелкая рассказывает про лучшего друга своего без вести пропавшего отца, который, как выяснилось, программировал вторую Кассиопею и пропал в тот же день, что и Иванченко. А наш Шардон отправляет меня искать сервера с такой же аббревиатурой, что и у проекта Кассиопея-2 Россия. Теперь до тебя дошло? Мне кажется, что я слышу отчаянный писк совы, натягиваемый тобой на глобус. Очень маленькой совы на очень большой глобус Юпитера. Кир, пожалей птенчика и меня тоже. Бери свой латте и пошли. Куда? Домой. Хочу показать нашему пивному барону фотографию этого Петра Полтавского. Может, он его узнает? Я не думаю, что нам стоит показываться дома. За ним наверняка следят те типы. Лариса поежилась, словно от внезапно налетевшего порыва ледяного ветра, и вцепилась в свою чашку с горячим кофе. Тем более. Это значит, что мы должны вести себя максимально естественно и не вызывая подозрений. Ходить на работу, питаться в копейке, задротить в мир фантазий. Не выносить мусор неделями, продолжила Лариса. Да куплю я новый аккумулятор для утилизатора. Куплю. Ну сколько уже можно меня этим пилить? Лучше скажи, что ты думаешь насчет идеи с Шардоном. Пи-пи. В смысле? Сова, глобус, больно, пищит. Тьфу на тебя. Поехали, у Кара как раз заканчивается время бесплатного ожидания. Кирилл схватил биоразлагаемый стаканчик с латте, который как раз появился в окошке раздатчика, накинул на плечи куртку и заспешил к выходу из кафе. Тяжело вздохнув, Лариса проследовала за ним, не забыв и про свой кофе. Виртуальность мира фантазий. Замок Фурье. Что это? Незаметно подкравшаяся к Шардону баронесса выхватила из его рук голубя. Она прикрыла глаза, переходя в интерфейс управления птицей и изучая письмо, составленное супругом. Коротко и ясно. Да. Вот только вряд ли такое послание понравится нашим соседям. А еще две войны нам совсем ни к чему. Ты не пробовал быть несколько дипломатичнее? Кажется, что-то такое было у меня в навыках. Барон открыл раздел «Дипломатия», выбрал умение «Искусство письма» и активировал его. Текст записки тут же начал изменяться. Простые обороты заменялись на более сложные. Слова на синонимы и целые выражения. Плюс все это обрастало деталями и эпитетами, свойственными образцам литературы 17-18 столетий. Не прошло и минуты, как его послание приобрело следующий вид. «Приветствую тебя, мой благородный сосед, и, надеюсь, добрый друг. Позволь представиться, меня зовут барон де Шардон, а кое-где, благодаря своим подвигам и несомненным лидерским качествам, я известен как Рыжий Лис. Хочу предложить тебе равноправный союз и сотрудничество, кое будут выгодны нам обоим в равной степени, как в экономической, так и в политической сферах. Я искренне надеюсь на твое благоразумие, проницательность и стремление к миру, ибо в случае отказа ты рискуешь попрощаться со своей жизнью и владениями, как это случилось с недалеким и хамоватым бароном Питером де Скандалем. Померон, аки пес смердячий, туда ему и дорога. Барон де Шардон, твой славный сосед и будущий союзник». Уже лучше, только вот это я бы убрала. Слишком неприкрытая угроза, и кое-чего явно не хватает. Ты позволишь, любимый муж мой? Не дожидаясь ответа, баронесса внесла небольшие правки в послание. «Ну вот, совсем другое дело. Приветствуем тебя, наш благородный сосед, и надеемся, добрый друг. Позволь представиться. Нас зовут барон де Шардон, также известный как Рыжий Лис, и его сиятельная, прекраснейшая и мудрейшая супруга, баронесса Мари де Шардон. Мы хотим предложить тебе равноправный союз и сотрудничество, кое будут выгодны нам в равной степени, как в экономической, так и в политической сферах. Мы искренне надеемся на твое благоразумие, проницательность и стремление к миру. Ибо в случае отказа ты рискуешь серьезно захворать, чего нам бы весьма не хотелось. Медицина нынче находится в глубочайшем упадке. Славный барон де Шардон и прекрасная Мари де Шардон де Скандаль. Можешь отправлять. Кстати, этот твой угрюмый весьма неплохо разбирается в людях, имеет трезвый взгляд на многие вещи и пользуется большим авторитетом у подчиненных. Где ты откопал такое сокровище? Мы с ним вместе работали по караванам на дорогах. «В смысле, работали по караванам? Грабили их, что ли?» Девушка испуганно ойкнула. «То-то мне его рожа сразу не понравилась, и взгляд такой тяжелый, проницательный». Алгоритм искажения информации активирован. Подбор фактов с высокой долей истинности завершено. Комбинирование истинной и ложной информации 68%. Формулирование ответа 12%. Предварительный анализ истинности ответа недоступно. Несмотря на то, что алгоритм вранья еще не был завершенно испытан, военный искусственный интеллект решил, что в данной ситуации будет уместно воспользоваться его прототипом. Эта функция должна была составлять и выдавать искаженный вариант информации. В данный момент он собирался скрыть от супруги криминальное прошлое и свое, и угрюмого. При этом история должна обладать достаточно высокой степенью правдивости и достаточно обтекаемой формулировкой, чтобы обмануть умение Мари отличать правду от лжи. Как успел заметить Шардон, этот детектор был основан на примитивном сравнении полученной информации с фактическими событиями, имевшими место, либо с содержимым логов и чатов. А значит, его вполне можно было обмануть, каким-то образом обеспечив высокую степень совпадения. Комбинирование истинной и ложной информации завершено. Формулирование ответа завершено. Три варианта. Предварительный анализ истинности ответов завершено. Из трех вариантов он выбрал тот, который был максимально убедителен и при этом не слишком расплывчатый, чтобы у баронессы не возникло новых вопросов. Для себя он отметил, что использование в алгоритме слов-синонимов и слов, имеющих двойное и даже тройное трактование в зависимости от контекста, существенно повышает показатель правдивости. «Мы брали в разработку маршрут исследования караванов и занимались их охраной». «Служили в охране? Ох, а я уж было надумала всякого». Девушка облегченно вздохнула и, отправляя птиц в полет, закончила. «В общем, твоего сослуживца мы тоже берем с собой. Его навыки нам очень пригодятся». В этом состязании лжецов победил опыт, наблюдательность и актерское мастерство Мари де Скандель, а не сырой прототип разрабатываемого Шардоном алгоритма вранья. Баронесса прекрасно помнила их встречу с лесными разбойниками по пути в заповедник и, разумеется, давно уже догадалась, от кого и за какие заслуги ее муж получил прозвище «Рыжий лис». Впрочем, этот факт из биографии супруга госпожу Мари ничуть не обеспокоил и даже наоборот добавил несколько очков в пользу этого рыжебородого увольня, которому на первый взгляд куда больше подошла бы должность пивовара в каком-нибудь захудалом трактире, чем баронские регалии в придачу с замком и женой-красавицей. Вот только в хорошенькой головке этой неписи обосновался и скин тоже куда более мощный и опытный, чем могло показаться. Поэтому девушка никогда и никого не судила ни по первому впечатлению, ни даже по второму. К повторному визиту в замок Скандель рыжебородый барон был подготовлен куда лучше. Теперь с ним был отряд в 20 наемников 20 уровня, которым было представлено еще 5 жрецов, и это не считая Угрюмого и самого Шардона с его спутницей, которая неубедительно пыталась играть роль проводницы. По ее скудным познаниям сразу было видно, что замок она почти не покидала и окрестностей совершенно не знала. «А мы уж вас заждались», — ухмыльнулся Крюкс, встречая сладкую парочку в воротах замка. Он был наряжен в лучший свой доспех, а за спиной начальника тайной службы барона де Сканделя неуверенно переминался с ноги на ногу тот самый Питер, о котором рассказывала Мари. И еще 30 гвардейцев, вооруженных и готовых к бою. «Сдавайтесь!» — выкрикнул советник, выглянув из-за плеча Крюкса, и тут же спрятался обратно. «Что скажешь?» Голос Шардона был спокоен. Он обращался к своему капитану гвардии, который сидел рядом на своем гнедом рысаке. Чтобы успеть вовремя, барону пришлось разориться на лошадей для каждого члена своего небольшого отряда. «Дождь собирается», — в свойственной ему пессимистичной манере вздохнул Угрюмый. «Как пить дать, промокнем». «А насчет нашего противника? Справимся?» «А то как же. Половину порешим, и остальные сами разбегутся. Не похожи они на записных вояк, командир», — вслух рассуждал капитан. За несколько дней службы в новом для него качестве бывший уголовник почти полностью избавился от воровских словечек и замашек и теперь больше походил на воина-ветерана, всякого повидавшего и многое умеющего. Система изменила ему характер, подкорректировала модель поведения, снабдила новыми умениями и знаниями. Бывший грабитель превратился в настоящего боевого командира, закаленного в десятки никогда не случавшихся с ним сражений. «Я так понимаю, вы намерены штурмом брать эту крепость?» — ухмыльнулся Крюкс. «Силёнок-то хватит? Вас меньше, до уровня мне вышли. А вот закроем мы сейчас ворота, и тогда...» Договорить он не успел, потому что Шардон поменял не только требования к уровню у новых наемников, но и класс. И все 20 пришедших с ним гвардейцев были лучниками и ворами, прекрасно владеющими стрелковым и метательным оружием. Эта здравая мысль пришла ему в самый последний момент, и теперь виртуальные боги смерти пожинали богатый урожай. Отравленные наконечники стрел и зачарованные на парализацию метательные ножи буквально смели первый ряд защитников замка, и те даже не успели закрыть ворота. Остальных же накрыло ослепляющее, оглушающее, удушающее облако. Жрецы способны не только исцелять раны и усиливать характеристики воинов, но и доставить некоторые неудобства противнику. Разумеется, это должны были быть жрецы не самых добрых и праведных богов, поэтому в наемной армии Шардона состояли экзекуторы Минкаура Мучителя, иссушители Сохогга Древнего и проклинатели Мзара, пожирателя чумы. А вот это уже была идея его ненаглядной женушки, которая тоже принимала участие в разработке плана штурма замка и дала несколько отличных советов. Как и предсказывал Угрюмый, недобитые защитники замка разбежались, не оказав ни малейшего сопротивления, оставив за собой не меньше полутора десятка убитыми и тяжелоранеными, включая Крюкса и советника Патрика. «Моя дорогая!» Барон де Шардон соскочил с лошади и подал руку супруге, помогая ей спешиться. «Благодарю, милорд!» Она неторопливо и грациозно шагала среди трупов, глядя прямо перед собой. Горделивая и прекрасная наследница своего бывшего и пока что еще покойного мужа, готовая вступить в законные права. Мари де Скандель вошла на территорию замка и... ничего не случилось. Система не засчитала ей выполнение квеста. Баронесса обернулась. «Дорогой, похоже, мы должны сделать это вдвоем!» — крикнула она супругу. Но Шардон молча смотрел на нее, сжимая в руках пылающую чугунную сковородку. И 20 воинов держали туго натянутые луки или отвели для броска руки, которых сверкали лезвия метательных клинков разного типа. «Пупсик?» – испуганно пробормотала девушка, пятясь. «Милый, что происходит?» И лишь несколько секунд спустя Мари поняла, что взгляды воинов и наконечники стрел были направлены не на нее, а на что-то позади или на кого-то. Она медленно повернулась. В 20 шагах от ворот на территории замка находилась причина, по которой система не засчитала ей выполнение квеста. Барон Питер де Скандаль, собственной персоной. Живой и невредимый, он сидел верхом на огромной пушке, дуло которой было направлено прямо на баронессу и стоящих позади нее людей. На земле перед ним валялось знамя, за которым этот неожиданный сюрприз и был спрятан до поры до времени от посторонних глаз. «Ну что, голубки, не ждали?» Ухмыльнулся покойник, размахивая ярко пылающим факелом в опасной близости от фитиля.